уши Клаудии, нос Синди. Одеть манекены оказалось не так-то просто. Одежда не нализала, руки, ноги не гнулись. В результате рука у женщины-манекена вообще отвалилась. Стали думать, как приладить руку на место. Пригласили знакомого скульптора. Он приделал руку и начал замазывать какой-то замазкой. Однако манекен грозил развалиться на глазах. И краска с розовой женщины начала осыпаться. В процессе этих мучений Вячеславу пришла в голову мысль самому заняться производством манекенов. Делать лучше китайских по качеству и чтобы стоили они приемлемые деньги. Благо, никто в Москве манекенов не делал, и потому новое производство обещало стать прибыльным. Скульптор поддержал Вячеслава и согласился изготавливать формы для манекенов в своей мастерской. Так как же делаются российские манекены? Они делаются по китайской технологии, то есть с преимущественным использованием ручного труда. «Сначала копируется какой-то человек», — рассказал Вячеслав. «Мы брали за идеал известных западных фотомоделей, лепили с их фотографий. Но старались лепить не какую-то модель конкретно, а брали нос от одной модели, уши от другой. Вначале у нас получалось не фотомодели, а глиняные человечки с бессмысленными лицами и торчащими во все стороны конечностями. А самое плохое, что может быть в манекене — бессмысленное, окаменевшее лицо». Вячеславу хотелось, чтобы его манекены, в отличие от китайских, были похожи на людей. Скульпторы разделяли это желание, но для них первоочередной была другая задача. Они говорили, что самое сложное в любой скульптуре — правильно поймать центр тяжести, что особенно актуально для манекенов, которые стоят на подставке на одной ноге. Наши первые манекены шатались в разные стороны и падали. Это частое явление. Существует даже такое понятие «валящийся манекен», то есть такой манекен, который не имеет правильного центра тяжести. И таких ввозят в Россию немало. У Вячеслава была возможность пойти по пути копирования хороших западных манекенов. Известные европейские фирмы предоставляют разрешение использовать копии их манекенов за 10 тысяч долларов в год. Но это показалось слишком дорого. Хотя и создание собственных манекенов в итоге обошлось не дешевле. Например, даже сейчас, когда производство полностью освоено Вячеславом Набиуллиным, запуск новой модели манекена обходится в 10-15 тысяч долларов. Некоторое время назад ателье первоклассных магазинов придумало новую услугу. Каждый желающий может сделать свой собственный манекен, свою копию. Можно заказать манекен любимой женщины, манекен начальника. Вячеслав готов сделать манекен Путина и манекены других должностных лиц, но таких заказов пока не поступало. Одна из клиенток, правда, заказала манекен любимого человека, чтобы сделать ему подарок на их свадьбу. Некая фирма хотела изготовить манекен своего генерального директора, одеть его в дорогой костюм и выставить в офисе компании на всеобщее обозрение. Ателье уже приступило к работе, однако клиенты от этой затеи неожиданно отказались. Вячеслав до сих пор гадает, то ли начальник поскромничал, то ли денег пожалели.